сука, съебись отсюда. Кто? Эй, ты? Я... Мне похуй! Эй, эй. Кто ты, блядь, такой? Лучше закрой свой рот. Воняет, бей. Курим бакут с пламени, я мертв, ты меня знаешь. Еще бы, ледяной как Казбер. Считаем бабки в спальне. Я делал то, что должен был. Мой гейм и смерть мы знаем. Эй, айсберг, айсберг, айсберг, айс. Курим газ, детка, детка, курим газ. Тупой как камень, мне не нужно знать про вас. Свой глок заряжен, сука, съебись на шубах. Я холодный, как сентябрь. Я холодный, как октябрь. Как ноябрь, как декабрь. Наскальзи на кадиллаке в моем блоке гололед. Соскребает весь налет, и тот, кто знает, тот поймет. Если в даблкапе я, то мне не нужен антидот. Как полярные медведи, худ на фризе целый год. Бара-бом шей, шей. Бара-бом шей. Белый панк тейк. Это нью стейк. О май гад тейк. Зачем тебе глок? Я заряжен, ведь мой щит наводит ток. Кто такой биг бэби? Часть про себя у своей жалавы. Я везу кило с закрытыми глазами для забавы. Холоднее, чем ты думал, горячее, чем ты знаешь. Если ты не долбоёб, не задавай вопросов. Капишь, капишь, мол. Я трепую возле улиц, мимо кладбищ. Мимо блиндов, мимо капищ, через сталищ. Просыпаюсь в ледниках,